Вернувшись в диспетчерскую РМЦ, переделанную под свою личную комнату, Норти сполз с гусеничной платформы и повел плечами, разминая натруженные мышцы. Сегодня он неплохо поработал на благо итальянцев. Проводя ежевечернюю тщательную очистку тела при помощи гигиенических влажных салфеток, калека, не отрываясь, смотрел на свое отражение в маленьком осколке зеркала и размышлял. Сегодня он поймал себя на мысли, что работа по восстановлению и отладке роботов ему по-настоящему нравится. Он и раньше любил возиться с электронными платами, находить неисправности механики и огрехи в программном коде. Это было отдушина в его безрадостной жизни, время, когда он отрешался от всех проблем и забывал о своем искалеченном теле. Но сейчас он впервые думал о том, что был бы не против заниматься этим делом всю жизнь. И это плохо. Нортис был недоволен самим собой. Крайне недоволен. Нельзя расслабляться, нельзя забывать о главной задаче, нельзя позволять эмоциям возобладать над разумом. Он выжил не для того, чтобы копаться в ржавых железках на благо чужих ему людей. Последний раз взглянув на свое отражение, парень резко отвернулся и, опираясь на локти, пополз к тускло мерцающему экрану терминала. Пора заняться настоящими делами, и в первую очередь следует проверить свое физическое состояние. Расстегнув комбинезон, Нортис обнажил тело по пояс и мрачно уставился на правый бок, где под кожей скрывался компактный имплантат печени. Сегодня с утра начались первые серьезные боли, свидетельство того, что в работе устройства произошел сбой. Обычно в таких случаях обращаются к доктору, имеющему специализированные диагностические системы, но сначала следовало все проверить самому. Вот только чтобы получить доступ к спрятанному внутри плоти имплантату, требовалось вскрыть кожный покров и часть мышечной прослойки. Калека уже успел внимательно изучить технические спецификации и абсолютно точно знал, где находится гнездо устройства, прикрытое заглушкой из медицинского пластика. Пользуясь левой рукой, Нортис осторожно подхватил тонкий стилет из нержавеющей стали, выточенный им самолично и заточенный до бритвенной остроты, провел смоченным в самогоне тампоном, обеззараживая выбранную часть правого бока, и, помедлив мгновение, решительно провел лезвием по коже. Крови было на удивление немного, а на пронзившую тело боль калека внимания не обращал. Окажись на его месте кто-нибудь другой, давно бы уже верещал от боли, но Нортис оставался спокоен. По сравнению с однажды пережитой болью в измельчителе, сейчас он ощущал не более чем неудобство. Единственное, чего он боялся, задеть одну из крупных вен или артерий, так как обладал крайне скудными познаниями в хирургии и анатомии в целом. Было бы крайне неприятно умереть от банальной потери крови. Бесславный конец. Жалкое зрелище. Неприемлемый вариант. Почувствовав, как стилет наткнулся на нечто более твердое, чем плоть, он осторожно отложил импровизированный медицинский инструмент и взялся за лежащий чуть в стороне тонкий провод, оканчивающийся хрупким штекером. Тампон еще раз прошелся по ране, убирая излишки крови. Затем последовала очередь зажатого между указательным и безымянным пальцами провода. Вся очередность действий продумана заранее и безошибочно воплощена в жизнь. Нащупать пальцами почти плоскую заглушку, аккуратно подцепить ее ногтем и приоткрыть, чтобы тут же вставить туда штекер, и слегка надавить, совмещая хитро расположенные контакты. Терминал пискнул, сообщая о подключении нового устройства. Нортис растянул губы в тихой усмешке. Первая часть операции удалась. Операции крайне грязные, рискованные, чреватые дальнейшими последствиями, но выбора не было. Надо выяснить, что происходит за сбоившим имплантантом, и после этого принять надлежащие меры. Пропитанный алкоголем тампон прикрыл кровоточащий разрез. Поверх него крест-накрест легли два обрывка изолирующей ленты для электропроводки. Готово. Протянув механическую руку, калека подтянул к себе установленную на кронштейне клавиатуру. Дождался, пока компьютер опознает устройство, вывел на экран диагностическую таблицу и углубился в изучение мешанины бегущих столбиками цифр. Ему потребовалось несколько минут, чтобы вникнуть в выведенную на экран информацию и понять, что добрый доктор Люмбери очень сильно поимел своего пациента. Печёночный имплантат был создан более 7 лет назад и уже трижды был вживлен в тела пациентов. В первых двух случаях имплантат был извлечен из трупов. Об этом свидетельствовали сохранившиеся логи, четко указывающие на падение жизнедеятельности до нуля и отметки о последующем переходе устройства в пассивный режим. И ни разу с начала момента эксплуатации имплантант не проходил профилактическое тестирование и чистку при помощи специализированных устройств. Более того, имплантат даже не сбрасывался на ноль. На его накопителе до сих пор сохранилось море информации о предыдущих носителях, включая не только показатели их жизнедеятельности, но и холодную констатацию их мучительной смерти. Судя по всему, доктор Люмбери попросту вырезал выключившуюся машину из трупа, очистил и обеззаразил внешнюю поверхность от крови и поместил ее на склад дожидаться нового хозяина. «Ну, доктор!» — зло прошептал Нортис. «Это ты зря. Что ж, все идет одно к одному». Закрыв таблицу, коллега вошел в настройки начавшего сбоить устройства и, пользуясь имеющимися кодами доступа, перевел устройство в повышенный режим функциональности. Это приведет к еще большему росту расхода оставшихся ресурсов, но избавит от боли и неизбежного токсикоза. Плотно сжав губы, коллега последний раз посмотрел цифры и закрыл программу. Затем вывел на экран картинку, транслируемую из окуляров крыса, что сейчас сидел в вентиляционном коробе и наблюдал за худой фигурой, стоящей посреди пересечения четырех коридоров 12-го сектора. Окончательно спятивший Мика Доза продолжал исступленную проповедь, и с каждым днем слушателей у него становилось все больше. Аккуратно извлекая провод из живота, скрепляя края разреза скобками степлера и очищая кровь гигиеническими салфетками, Нортис не забывал посматривать на экран терминала, где крупным планом было показано исступленное лицо Мики. В его голове постепенно начинал созревать план. И ключевой фигурой этого плана был внезапно спятивший и возомнивший себя мессией наркоман Мика Доза. На мгновение оторвавшись от работы, парень активировал установленную на броском программу удаленного контроля и вбил несколько команд. Теперь заключенный в крысиную шкуру робот будет не только следить за Микой, но и оберегать его в меру своих скромных возможностей. Еще через полчаса заурчали моторы гусеничной платформы, и Нортис покинул комнату. Одновременно с ним в движение пришли три гигантских крысы, что до этого момента охотились в темных шахтах вентиляционной системы на своих бывших сородичей. Правда, крысы выглядели живыми существами только снаружи, а под шкурой скрывалась сложная искусственная система из пластика и стали, напичканная электроникой. Четвероногие киборги, собранные из технологичного хлама. Верные помощники и единственные друзья жестоко искалеченного парня. В темных и давно заброшенных шахтных коридорах под Астероид-Сити слышался мерный звук моторов, шелест пластиковых гусениц, хруст мелкого гравия и глухое бормотание. «Доктор, доктор, ведь я мог просто взять, мог заставить, мог убить тебя, но ведь не сделал этого. Возможно, я был слишком мягок. Что ж, в этот раз я не допущу такой ошибки».